Я оставил ее спящей и вышел в другую комнату. Огонь в камине догорел. Я подбросил еще пару поленьев, стараясь не шуметь. Я уселся поближе к огню и долго пытался унять дрожь во всем теле, ведь я был на волосок от смерти. В эту ночь я больше не спал. Глава 15. Когда из-за гор появилось солнце, я вошел во внутреннюю комнату за одеждой. Окно было открыто настежь. Я взглянул на постель Веды. Она уже проснулась и лежала на спине. Говорят, от любви до ненависти один шаг. После того, что случилось, я почувствовал, что моя любовь к Веде поколеблена. Я боялся ее. Но пока это еще не было ненавистью, она повернула ко мне голову. Ее глаза лихорадочно блестели. «Я не слышала, как ты встал», — ровным голосом произнесла она. Я старался не шуметь и не мог спать. Веда смотрела, как я одеваюсь. «Ты лежи еще рано, а я пока сварю кофе. Не уходи надолго», — попросила она. «Кажется, нам надо поговорить». Ее голос звучал очень вежливо. «Вот и все. По-моему, наша любовь кончилась. Я скоро вернусь». Пока кипела вода, я брился. На душе было тяжко. Мне повезло. Я чудом ушел из объятий смерти. Когда кофе был готов, я налил стакан виски и выпил. Веда уже сидела на постели в шелковом халатике. Она выглядела очень больной. В ее глазах застыло какое-то задумчивое выражение, которое мне не понравилось. «Дождь кончился, отличная погода», — сообщил я ей. Но она и сама могла это видеть в открытое окно. Веда стала пить кофе, совсем не глядя на меня. «Садись». Казалось невозможным, что еще пару дней назад мы были страстными любовниками и часами не вылезали из постелей. Голоса — страшная вещь. Они могут сказать вам больше, чем выражение лица, если вы внимательно слушаете. Я больше не обманывался. Это было все. Я сел возле Веды. Между нами была тонкая брешь, но заделать ее было невозможно. «Ты помнишь, что ты говорил, когда мы разговаривали о Максе?» — резко спросила она. «Я многое говорил. Например, о том, как это трудно сделать. Я пил кофе и мрачно смотрел в пол. Да, я помню. Я сказал, допустим, я убью его, об этом будем знать ты и я, больше никто. Мы будем жить вдвоем, зная об этом. Сперва мы не будем об этом думать, но потом эти мысли станут навязчивыми. Вот как я говорил. Ты сейчас так думаешь?» «Да, конечно. Все дело в этом, не так ли?» «Да». Наступила тяжелая пауза. Я чувствовал, как ей тяжело. «Ночью мне приснился сон. Мне снилось, что я убила тебя». В ее голосе не было никакого сожаления, только констатация фактов. «Но ты же не сделала этого», — бросил я, не глядя на нее. Снова продолжительная пауза. «До сих пор мы были вместе», — продолжала она. «Но нам не стоит больше оставаться вместе. Для тебя будет легче и безопаснее, если мы расстанемся». Вот как. Прекрасная мысль для моей безопасности. Этого я от нее не ожидал. Если это должно произойти, я препятствовать не стану. Я устал от схваток с женщинами. Пусть будет по-твоему. Я допил кофе и закурил сигарету. Теперь мои руки были тверды. «Не говори так. Мы оба хотели этого. Кажется, ты сам понимал это тогда, когда зашел разговор о судьбе Макса. Я собираю призы за здравый смысл. Когда-нибудь мои мысли будут записаны и изданы отдельной книгой. Мне надо одеться». Разговаривать больше было не о чем. «Делай, что хочешь», — заявил я и вышел из комнаты.